Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 9 часов 3 минуты. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня мы выходим с запозданием на 1 час. Я хотел бы попросить прощения у наших слушателей. Мы беседуем сегодня с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Тема нашей передачи такова. Последние новости из россиянской армии. Вот мы сегодня хотели бы изменить формат нашей передачи и пройтись по тем новостям, которые были за последнюю неделю или несколько дней о том, что происходит в армии. И вот одна из первых новостей, которая... мы хотели бы рассмотреть, она звучит так. Калашников отправляет в отставку. Российские военные перестали закупать автомат Калашникова. Об этом во вторник сообщил начальник генштаба Николай Макаров. В ближайшее время военные намерены обходиться старыми запасами стрелкового оружия и ждать принятия на вооружение нового образца. Но выбор современного автомата для армии не будет легким. Это вот краткая новость. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту новость. Что происходит в реальности? Ну да, значит, здесь на самом деле все намного просто. Значит, для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала надо сделать то, что называется выйти вообще на улицу и спросить первого попавшегося военного в чине от подполковника и выше вообще. Вот первый ему вопрос надо будет задать, что такое планка Пикатинни и чем эта планка отличается от планки Вивера. И услышать его ответы. Какие ответы даст человек вообще. И вот после этого можно в дальнейшем будет думать и какие-то вести разговоры по поводу того, что такое модернизация или закупки какого автомата вообще там в армии это хочет. Дело все в том, что оружие, которое принимается в любой стране на вооружение, вот, оно постоянно модернизируется. Модернизируется с течением времени, потому что внешняя концепция оружия, она не претерпевает изменений. Вот, например, мы прекрасно знаем о существовании магазинных винтовок. Магазинные винтовки на сегодняшний день переживают второе рождение. Почему? Потому что когда-то, около 100 лет назад, они являлись основным оружием бойцов во всех армиях. На сегодняшний день магазинная винтовка — это снайперское оружие. Все это прекрасно знают. Но те магазинные винтовки, которые имеются сейчас, вот основных производителей, которые имеются, вот, они нисколечки, они не похожи на те винтовки, которые были даже 60 лет назад. Почему? Потому что их модернизировали, у них ложа другие, приклады другие. Вот. Что-то модернизировано в ударно-спусковом механизме. Но внешняя суть, содержание, концепция, оно абсолютно не имеет какого-то изменения огромного. Вот. Очень много фирм-производителей, которые занимаются производством оружия с продольно-скользящим затвором. То же самое касается и автоматического оружия. Ну да, вот в автомате Калашникова, еще вперед в Афганистана, многие военнослужащие, бойцы и офицеры говорили о том, что крайне неудобен предохранитель. Но если он неудобен в том виде, в котором он без изменений остался со времен афганской войны, это не значит, что автомат Калашникова плохой. Но его можно изменить, его можно сделать другого вида. Его можно перенести, поставить, чтобы было удобно бойцу приблизительно точно так же, как это выглядит на пулемете Калашникова, БКМ называется. Что мешает это сделать? Ничего не мешает. В рамках государства такой, извините меня, проект будет стоить копейки буквально. Но дело все в том, что модернизация этого оружия, она никогда не была нужна россиянским генералам прежде всего. Она им не нужна. Если бы было бы желание его модернизировать, его бы давно модернизировали. Следующий момент – это изменяются приборы, которые идут на вооружение, которые покупает армия. Все, россиянская армия никогда не занималась ни производством приборов, ни их закупкой, тем более. У нас очень малое количество военнослужащих, подчеркиваю, в армии. Очень малое количество знает, что такое коллиматорный прицел. И для чего он нужен, куда он устанавливается. Остановите командира любого офицера в чине от подполковника и спросите про коллиматорный прицел, какие есть на вооружении конкретно в его подразделении, как они называются. Но вы тоже ничего не услышите, потому что их нет. Их нет, и никто их не собирается закупать. Вот. Поэтому о каких модернизациях там или о каком автомате вообще может рассуждать, например, люди, которые в этом деле не разбираются. Ну, для них получается автомат Калашникова плохой. Ну, что можно сказать? Ну, замечательно. Вот мы все очень рады. Хотя для никого уже не секретом не является, что любой боец, вот, и офицер, имеющий деньги, в состоянии сам модернизировать свой автомат Калашникова, который у него есть. Спокойно эти обвесы совершенно без всяких проблем открыто продаются. Любой человек их может купить. После чего снять то, что имеется штатное, поставить свое, и автомат резко превращается из, как принято говорить, ну, не совсем современного, превращается в современный. Вот и все. То же самое можно было провести в рамках так называемой реформы. Но дело все в том, что это не нужно никому. Вот. Нужно сделать очень простую вещь, которую большинство людей прекрасно понимает. Очередной распил провести. Все, ее будут с доблестью, с честью и с пламенем выполнять. Точно так же вот эта статья, она в принципе нам и показывает человека в генеральском звании, который очень нелестно непонятных отношениях отзывается о штатном автомате. А, Сергей, а вот здесь в этой новости есть такая фраза интересная. В этом смысле неплохими шансами, я так понимаю, на разработку нового оружия обладают ижевские конструкторы. Угу. Однако ИжМаш, крупнейший оружейный центр в России, известный далеко за ее пределами, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Это как бы говорит о тех достижениях, которые при Путине были достигнутый при Медведеве. Госкорпорация Ростехнологии вплотную занимается финансовым оздоровлением ижевского куста. Но очевидно, что без крупного заказа от российских военных родной фирме Михаила Калашникова придется туго. И она приложит все силы, чтобы его заполучить. Но вот получается, что они специально, значит, этот, может быть, они автомат выводят, а в реальности они просто хотят лишить заказов тот же ИжМаш, который, а потом они скажут, ну вот, а выиграл УЗИ. Ну, естественно, именно это они и делали все 90-е годы. Обратите внимание, кого подготавливали в течение всех 90-х годов. У нас подготавливали два направления всех людей. Первое – это манагеры, второе – это коммерсы. Они имеют какое-то обучение. Разве учили у нас токарей, фрезеровщиков или, например, вообще такое очень удивительное слово – шабровщика? Нет, его никто не готовил. А как можно заниматься производством оружия, не имея токаря или фрезеровщика, тем более шабровщика? Ну, это ни о чем вообще. Ну, вот поэтому у них и проблемы. У них вовсе не с финансами проблемы, а проблемы с качеством того, что они производят. Действительно, потому что россиянские автоматы, они совершенно не армии не нужны. И это любой вам человек может сказать, который сталкивался хоть раз с россиянским автоматом. Того же ИжМаша, который приходит на вооружение так называемой армии. Ну, можно взять эти образцы и сравнить, да или... Да вообще у любого человека спросить, который стрелял с россиянского оружия, он скажет вам, что это крайне низкого качества. Вот в той же самой статье, там ниже, да, там еще написано про автомат так называемый Никонова и автомат еще так называемый АЕК-971. Вот, который якобы делался там в Коврове, и там у них там вот такая интрига между ИжМашем и Ковровым. Ну вот. Ну вот и пишут, что вот АН-94 там в кавычках Абакан. Да, АН-94 Абаканом не является, АК-74 точно такой же Абакан, как и автомат Никонова, и точно так же, как и автомат Кашкарева Константинова АЕК-971. Точно такой же Абакан. Абакан — это тема называлась перспективного автомата в 60-х годах, в конце 60-х годов прошлого века, которые собирались заменять автомат Калашникова. Вот и все. Ну и победил АК-74. Все прекрасно знают, почему он победил. Потому что было огромное лобби, которое стояло за Калашниковым. Ну, в принципе, это и нормально, потому что, если честно, то, что было принято на вооружение Никоновское в 94-м году, он так и называется, автомат Никонова, но это вообще утомленный горем автомат, самый настоящий. Кто его испытывал, кто из него стрелял в реальных ситуациях, из него никто не стреляли. И количество ограничивается сотнями штук современной армии. Никакого такого чего-то там действительно действенного от него никто не наблюдал. То же самое и от автомата Качкарева-Константинова. Ну, есть они. Ну и что, что они есть? Ну, они ровным счетом ни на что не влияют. Потому что модернизацией занимаются совершенно по-другому вообще в нормальной стране. Не шатайством из одной стороны в другую, а планомерно действиями. Ну, это, в принципе, не в этой передаче обсуждать-то. По большому счету. Следующая у нас такая новость. Армия РФ начинает массовую подготовку снайперов, способных убивать с расстояния в 1,5 километра. С 1 декабря в 4 российских военных округах начнется массовая подготовка строевых снайперов. До 2016 года во все мотострелковые и танковые бригады должны поступить в общей сложности около 1000. Смешно. Хорошо подготовленных стрелков, способных поражать противника с расстояния 1,2 километра. Военные объясняют, что снайперы необходимы для высокоточного поражения целей противника. Вот. И я так из статьи видно, что они будут пользоваться все той же винтовкой Драгунова. Хотя вот та винтовка, которую они хотели вроде бы и закупать в то же самое время. Ну да, потому что вот по некоторым новостям, которые проходят по интернету, они, вот это вот очень интересная вообще на самом деле новость. Мы сейчас ее очень подробно рассмотрим со всех сторон. Вот когда Мендель приезжал в так называемый Солнечногорск на курсы так называемых снайперов, то он там тренировался почему-то далеко не с СВД. И ему показали там какую-то совершенно другую иностранного производства. То они кричат, что они отказываются от СВД. Теперь они вот в этой статье написали, что наоборот, все будет на базе СВД и будут они стрелять вот с одного километра. Вот на дальности до 1 километра. Но они говорят так, настоящий снайпер должен бить минимум на 1,5 километра. Да, минимум на 1,5 километра. А если пуля меньше летит? Здесь вот, понимаешь, в чем дело. Здесь на самом деле весь вся загвоздка зарыта в то, что это, ну, не просто, это просто слова. Почему это просто слова? Очень просто. Потому что мы открываем курс стрельб со стрелкового оружия, который имеется на вооружении сегодняшней армии. И черт по белому читаем, что берется и используется за критерии снайперской точности. Вот. И на какие дистанции вообще снайпера стреляют. Если там кто-то мне покажет цифирки, что дальность стрельбы там до 1,5 километра, тем более с СВД, ну, я не знаю тогда, пусть мне голову отрубят. Вот. Ну, СВД технически не в состоянии стрелять на 1,5 километра. Вот если они собираются стрелять на 1,5 километра, тогда, соответственно, можно задать вопрос, каким патроном они это собираются делать? Каким? Патроном это люди собираются стрелять на такие дистанции. Штатным? Пусть попробуют, посмотрим. Что-то не верится. Тем более на 2 километра. Вот. Конечно, естественно, снайпер это не человек, который стреляет на 400 и на 600 метров. Даже на 300. Это не снайпер, это стрелок. Снайпер, естественно, стреляет дальше. Вот. Но на вооружении никогда и не было ничего подобного, чтобы человек стрелял на дистанции свыше 800 метров. Кто-то из российских снайперов может похвастаться баллистическим калькулятором? Никто. Спросите у офицера, остановите на улице и спросите, каким он пользуется баллистическим вычислителем для стрельбы на дистанцию 1 километр. Ну и вы не услышите никакого ответа, он вообще вам скажет, что вообще придурок, что ли? Какой баллистический вычислитель? Или какой метеостанцией пользуется, остановите и спросите. Вам скажут, что метеостанцией, которой пользуется, называется ДМК-1. Это год принятия на вооружение, 1975, весит 42 килограмма. Ну и пусть постреляют с ДМК на 1 километр. Очень весело будет. Эти все заявления, это на уровне вот бреда укуренной мечты вообще. Вот. Мы хотим стрелять на 1,5 километра. Снайпер вот, стреляет на 1,5 километра. Ну хорошо, что он стреляет на 1,5 километра, но сначала его надо чем-то обеспечить, чтобы он стрелял на 1,5 километра. после этого что-то там рассказывать, там что-то писать, там мы будем делать систему. О том, что кто-то делает систему, вообще об этом не пишет. Вот изначально. Вот. Система, потому что делается медленно, но верно, она не делается в течение, например, там, одного месяца или одного года. О том, что система поменялась, можно, например, говорить после десятка лет того, как что-то работает, что-то где-то проверилось, вот, что-то где-то там наработалось, что-то появилось. А на сегодняшний день в россияне вся система, которая была подготовлена даже в советские времена, она отсутствует полностью. Потому что система была наработки, подготовки снайпера, была в Афганистане прекрасно сделана. Тот опыт, который был наработан, бесценнейший опыт и подготовки, и стрельбы снайперской вот, в Афганистане, он наглухо утерянный. На сегодняшний день его нет. А кто его утеривал? Его утеривали разве обыкновенные бойцы? Нет. Его загубляли и разгоняли именно те генералы и полканы, которые сейчас командуют этой армией. Они все делали, все прикладывали к тому, чтобы его не стало. Вот. Теперь им сказали, что надо это срочно. И они приложили ручонки к своим головным уборам, потому что, как они говорят, к пустой башке рука не прикладывается. А если она действительно пустая, что хоть там прикладывай ее, хоть не пусть прикладывай, ответили, есть, и побежали исполнять. Ну, что от этого изменится? Но от этого ровным счетом ничего не изменится. Обыкновенный солдат от этого не начнет стрелять на 1,5 километра. Ну вот следующая новость. Новые боевые уставы позволят ВС РФ действовать эффективнее. Появление новых боевых уставов в России обусловлено необходимостью придать большую автономность действиям отдельных частей и подразделений в связи с изменением характера и способа ведения современных войн. Сообщил в понедельник РИА Новости член Президиума Общественного Совета при Минобороны РФ Игорь Караченко. Так он прокомментировал публикации в ряде российских СМИ, связанные с ожидаемым утверждением новых боевых уставов видов войск российской армии. Исходя не из необходимости придать автономности большую гибкость действиям отдельных подразделений и частей, а также прогнозируя характер военных конфликтов 21 века, российский генштаб предлагает ввести в действие новые боевые уставы, которые позволят более эффективно действовать на поле боя всем подразделениям, начиная от низовых звеньев и заканчивая высшими органами управления. Вот сейчас в последнее время, кажется, у них все более эффективно, еще эффективнее, намного лучше. У них постоянно идет какой-то апгрейд такой, без остановки, на всех направлениях. Ну да, это сейчас так модно. Два модных слова – оптимизация и эффективность. Вот они вот зацепились за эти два слова, и теперь вот оно понеслось. Теперь вот эффективность и оптимизация. Вот. На самом деле, что такое новые боевые уставы? Новые боевые уставы пишутся целым коллективом под руководством кого-то. То есть реально кто-то в Министерстве обороны защищает очередную диссертацию. Вот. На основе этой диссертации будут написаны, значит, какими-нибудь литературными неграми, будут написаны очередное, ну, непонятно что, которое будет называться боевыми уставами. Вот. А реально просто-напросто идет подгонка, обыкновенная подгонка, вот, точно так же на основе этих всех диссертаций, потому что, ну, в россияне никогда такого не было, чтобы боевые документы какие-то в армии принимались вне зависимости от диссертаций. Наши генералы этого не пропустят. Можете даже тут не сомневаться. Вот, там сидят умнейшие генералы, у которых поставлена задача, чтобы ту ахинею, которую они привернули жизнь с бригадами, по сути, которые бригадами не являются, это что-то среднее между мотострелковым полком и дивизией, вот, подогнать ее под какие-то возможности ведения ими боевых действий. Вот и все. Именно это и будет сделано. Вот слово «дивизия» и «полк» в этих уставах будет поменено на «бригаду». Вот, что-то там уберут, что-то добавят, вот, что-то там изменят. Очень незначительно. Ну, на этом все ровным счетом закончится. Все. Основная суть, оно никак не поменяется. Любой, кто сомневается в этом, кто не верит, кто говорит, что это не так, что там будет очень серьезные и значительные изменения, совершенно спокойно идет к первому попавшемуся знакомому военному и говорит: слушай, принеси мне, пожалуйста, боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя, который был издан в 2007 году или в 2005. Берет у него роту батальон, читает. После этого находит в интернете боевой устав сухопутных войск, часть 2-я рота, батальон советский, вот, и ищет 10 отличий. Вот, что там изменилось и что добавилось. После этого делает соответствующие выводы, что там изменилось. Изменилось очень мало, по большому счету ничего. Вот то же самое и сейчас будет сделано. Этот процесс изменения боевых уставов, он больше связан даже не с тем, что люди ищут какую-то там эффективность. Эффективность никогда не интересовала россиянских офицеров. Вот. Им нужна другая эффективность. Им нужна эффективность в том, чтобы радостно отрапортовать перед своим хозяином, вот, о том, чтобы поводочек сделали еще длиннее. Вот посмотрите, какие мы хорошие шавки. Посмотрите, вот у нас, вот даже вот здесь вот мы вот очень хорошо гавкаем. Вот удлините нам вот поводочек, там цепь еще добавьте нам, чтобы вот так вот мы могли еще что-то сделать. Все? А больше по-другому, ну как это назвать? Больше никак это невозможно, ну даже ну никак по-другому не получается. Когда люди, осознанно понимая то, что та военная реформа Ленмебельгорторга, которая идет, она, ее даже реформой это тяжело назвать. Вот. И они еще после этого умудряются говорить о том, что надо написать, и что мы будем действовать эффективнее. Ну как можно... Ну, наверное, значит, у них получается так, что... Ну, видать, здесь вопрос... Скорее всего, мое личное мнение, вопрос более опять в освоение чего-то упирается. И все закончится Сергей, я вас простыми вещами. Да-да-да. Ага. Да. Вот следующая новость у нас, она из этой же темы. Она, значит, рассказывает о повышении текущего состояния подготовки офицеров с отличного на еще более эффективное. Звучит новость так. Медведев поручил скорректировать подготовку офицеров в вузах РФ. Самое главное, это, конечно, повышение качества тех выпускников-офицеров, которые готовятся в стенах военных университетов. Они должны быть современными, хорошо подготовленными, физически развитыми, способными решать очень сложные задачи, которые сегодня стоят перед вооруженными силами РФ, добавил товарищ из глава государства. Вопрос заключается вот такой вот. А что за сложные задачи у них стоят? У них везде друзья, все замечательно. Сложность, да. Вообще вот это вот разговор о том, что от отличного состояния надо переходить к еще более отличному, напоминает старый советский анекдот вообще. Когда в часть приезжает генерал, вот стоят солдаты, его встречают, командир части командует смирно. Заходит этот генерал и, дублируя его команду, кричит «Еще смирнее!». Понимаете? Вот то же самое получается. Вот. Надо подготовить отличных офицеров. Нет, отличные офицеры у нас не устраивают, надо еще более отличных. Ну и что толку-то, что их будут подготавливать в военном университете? Но подготовят, мы прекрасно знаем, кого там готовят в военном университете. В военном университете готовят людей, манагеров. Которые, они так и называются, военные манагеры. Вот, больше они никто. Это прекрасные люди, которые разбираются в вопросах ведения коммерции. Они прекрасно разбираются в вопросах конъюнктуры. Что, где, как, почем, куда. Вот. Армия их интересует насколько, поскольку. Именно в этом и заключалась суть подготовки с 2000-х годов офицеров. Еще никого не интересовала подготовка именно того офицера, который будет управлять бойцами. Никого она и сейчас она абсолютно не интересует. Нужен манагер. Еще, чтобы этот манагер продолжал дело, начатое вот этими товарищами. Все. Которому все равно абсолютно. Что будет происходить? Вот это вот она и скорректировалась, эта вот подготовка. Вот она. И поэтому и назвали там бывшие военные училища. Но у них сложная ситуация. Им с одной стороны нужно разваливать, а с другой стороны нужно показывать, что... Да, с другой стороны нужно показывать, да, согласен, что... Что вот идет какая-то там движуха, там что-то улучшают эффективно. То есть они с одной стороны полностью деградируют все и постоянно говорят, и надо же эту деградацию эффективнее улучшать. Дайте нам еще до 2020 года. А план еще 2040-й, а еще эффективней, еще лучше. Вот там следующая новость идет. Медведев обещает военнослужащим, повышение доходов. Не-не-не, подожди. Сейчас мы на следующую новость перейдем. Вот подожди, вот они вообще, вот эти вот товарищи из тандема, они всю подготовку, да, вот это вот, уже даже не принято говорить о том, что эти люди говорили, например, в 2004 году по поводу современной россиянской армии. Вот. Если мы внимательно походим по интернету и посмотрим, что говорил товарищ Путин в 2004 году по поводу военной реформы. Потому что, напоминаю, что военная реформа, она пошла не в 2009 году, как кому-то кажется. Военная реформа вяло текущая катится с 1989 года. Идет. То она там останавливается, то она там опять продолжается. Там меняются какие-то личности, меняются министры обороны, и про нее просто то, что говорили до этого, просто становится уже не модно говорить о том, и не принято как бы вспоминать, что было до этого. В 2004 году господин Путин нам обещал, что мы вообще в 2010 году, тем более, уже должны были быть полностью в контрактной армии. Вообще, я напоминаю всем слушателям о том, что сейчас мы не должны были этого всего обсуждать вообще. Что будет эффективнее, что будет более эффективно, что будет низкоэффективным. В 2010 году нам с точностью говорили, что россиянская армия станет суперпрофессиональной на уровне США армии. Она будет одетая, она будет экипированная, она будет обученная, она будет грамотная. С современными средствами стрельбы и поражения. Ничего ровным счетом не изменилось. Получается тогда, что и в 2008 году то же самое, когда приходил Медель к власти, он то же самое говорил, что мы будем делать современную армию. Получается, это в очередной раз только это все только доказывает, что не нужна она им никакая армия. Потому что если люди хотят, они делают, а если они проводят одни обещания только и говорят, что мы будем делать. Ну так а что до этого мешало сделать? Отсутствие денег. Так сделайте так, чтобы деньги не надо было их вкладывать в стабилизацию. Они-то делать ничего не будут. Куда бы они-то вкладывали, тоже не... Они выводили бабки и разворовывали их. Ну, да. А суть заключается в чем, что вот если они на данный момент говорят вот эту тему, что нужно улучшать, при этом тот же самый, вот люди иногда они не могут сопоставить несколько событий в голове, ну и удержать их, вот так вот, дошли до ручки. Вот. Тут же Путин на днях заявил, что он работал вместе с Медведевым больше, чем все генсеки вместе взятые. Так трудились, ни с кем не сравнимо. Только, наверное, Рузвельт так трудился, больше никто. Вот. И получается, что в результате все, что они в 2004 году наляпали, сейчас они им опять приходится это все сказки эти рассказывать. Ну, естественно, потому что уже же ведь не получается. Это вот как вот уже вранье-то преподнести? Вот. Ну, теперь уже вот получается чуть-чуть по-другому. Ну вот следующая новость. Медведев обещает военнослужащим повышение дохода в 2012 году. Она звучит, начинается так. Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал российским военнослужащим рост дохода в 2012 году и, соответственно, повышение социального статуса. У меня первый вопрос к вам, Сергей. А какой сейчас социальный статус у военных? Они в какой классификации находятся? УГ там или чего? Они в каком этом? Здесь трудно как-то затрудняюсь и ответить, в каком они слое. Ну, УГ, скорее всего. Но они сами себя туда загнали. Потому что если люди не хотят как бы сами делать, ну, никто за них ничего не будет делать. Вот. А увеличение вот этого самого корпуса. Ну, нам же ведь доказывали в 2009 году, что с уменьшением этого численности будет все хорошо. Ну, получается, не все хорошо. Но тогда получается, что в те моменты, получается, просто-напросто реально издевались над людьми. Вот. По самому настоящему образу. Взяли просто-напросто, посокращали. А теперь к выборам, прекрасно зная, что на дворе выборы, вот, они говорят, нет, мы ошиблись, давайте вот обратно идите. Давайте вот мы вам поводочек вот удлиним, давайте вот здесь вот обратно, вот здесь вот к нам возвращайтесь. Ну, найдутся дебилы, сейчас обратно придут. А куда им деваться? Получается, что, такое, маленькое такое рабство. Такое вот, оно такое вот, такое, слегка легализированное. Что ж вы там, на гражданке не совсем хорошо. идите к нам, здесь не надо ничего делать. Не переквалифицировались. Да. Не успели. Не смогли переквалифицироваться. Да, да, да. Бараны. Да, ну и найдутся же дебилы, они обратно туда придут. Что? Какие проблемы? Потому что этот анекдот же ведь никто никто никогда его не оспаривал, не говорил, что вот когда Вовочка-то, знаменитый советский анекдот, Вовочка в классе сидит, и вот учительница Марья Ивановна у него спрашивает у детей там, ну что там, дети, куда пойдете после окончания школы? Там вот там Катюша говорит, я там вот учительницей буду, молодец, Катюша. Вот там Вася говорит, а я вот, говорит, трактористом буду, молодец, Вася. Там Петя говорит, я инженером буду, вот я вот хочу вот науку двигать, там конструктором быть, молодец, Петя. Вот, ну а Вовочка там сидит на галерке, у него никто ничего не спрашивает. Вот, говорят, Вовочка, а ты что молчишь? Вовочка говорит, а еще, я военным буду. Каким ты военным будешь, у тебя одни двойки? Ну хорошо, буду тогда милиционером. Кто тебя в милицию возьмет, ты хулиган? У тебя одни приводы в милицию. Ладно, ладно, Марья Ивановна, не надо особо нервничать, а вот пожарным буду, вот, но не буду я работать. Не буду. Вот оно и все и получается, правильно. Че, самое главное исполнение там чего-то непонятного под названием приказ, а работы никакой нет, еще гарантированно деньги платят. Ну, подумаешь, там квартиры не дают. Ну, что это, терпимо. В целом, после того, как мы перейдем в сплошном порядке к новой системе денежного стимулирования, можно считать, что мы, военнослужащих, в целом по стране передвинем в другую социальную категорию, вернем военнослужащих в ту социальную категорию, в которой они были, может быть, до распада этого тухлого Советского Союза, который так ненавидит Медведев. То есть в категорию людей, которые получают приличные доходы, сказал Медведь. Я напомню нашим слушателям, что обещания о повышении зарплаты, они так появлялись регулярностью. Допустим, в 2009 году глава Генштаба прокомментировал задачи, поставленные президентом в послании. По словам, к 2012 году денежное довольствие военнослужащих увеличится в 5-6 раз, а масштабы закупок новой военной техники абсолютно реальны. Это 12 ноября 2009 года. Если мы отходим назад, зарплата военных в России повышается почти на 10% 1 августа 2009 года. Премьер-министр Владимир Путин на заседании Президиума правительства 23 июля заявил, что денежное довольствие военных увеличится с 1 августа на 8,5%. И далее идут, а также, что к 2012 году все военные будут переведены на новую систему оплаты, что позволит, например, взводному получать оклад в 50 тысяч рублей. Да, это все 2000-е годы, вот это вот, все 2000-е годы, об этом вот идет одна сплошная говорильня. Вот, с самого первого дня, когда Путин был назначен вообще типа президентом, потому что никто его не выбирал на самом деле, он сам себя выбрал и назначил президентом. Вот, идет вот эта вот сплошная говорильня о том, что будет все увеличиваться, будет все делаться. На самом деле ничего ровным счетом не делается. Не будет никогда лейтенант получать 50 тысяч рублей. Потому что если бы хотели, чтобы он получал, он бы уже давно и получал. Если бы хотели, чтобы армия была бы и готовой, она бы уже давно была бы и готовой. Если бы хотели сделать что-то тех, которые будут при этом развале говорить, ну нам же подняли зарплату. Мы же приподнялись, ё-моё. Вот именно это в 2010 году и было сделано. В 2010 году. Что было сделано в 2010 году? Я напоминаю, что в 2009 году доблестный министр обороны, ни дня не служивший в армии, вообще не знающий, что такое армия, что такое вооруженные силы, что такое командование, что такое единачалие, манагер, который занимался всю жизнь, был манагером в мебельном магазине. Воровством. Воровством занимался, да. Этого манагера назначили министром обороны. Что он прежде сделал? Какую он отчебучил военную реформу? Надо сократить офицеров, вот, сделать тем, кто остался, поднять 400-ми приказами их до нормального уровня, и мы получим самую настоящую армию, в которой все будут получать много, все остальные идут далеко и надолго, и ничего не получают, потому что они не профессионалы никакие. Вот. И что сделано было в 2010 году? Самый был настоящий, называется, кидалово, по терминологии 90-х годов. кидалово, самое настоящее. Их прикормили, этих прикормышей, которые остались в 2010 году. Им реально сделали получку, там, очень никакую, ну, неплохую сделали, да, с помощью 400-го приказа. В 2011 году, где-то приблизительно в мае-июне, от этого приказа отказываются, его уже больше не существует. Вот. Оставляют на каждую часть буквально единицы людей, которые получают по каким-то там премии. Вот. Кто их получает? Я могу, даже не зная этого, вам сказать, кто ее получает. Первый командир части, второй начальник штаба, третий его заместитель, четвертый зам по тылу, пятый зам по вооружению. Все. Ну и там единицы, которые там самых лучших задница полировальщиков. Все. Все остальные, они получают голые оклады. Больше ничего не получают. И все, потому что сказали, все, хватит, все там. Что, слишком хорошо зажили, что ли? А за вот 2010-й. В этой же новости такой смешной момент. Вместе с тем президент выразил надежду. Вот, то есть он, что с переходом на новый порядок выплат денежного довольствия военнослужащих с будущего года задача по повышению их довольствия будет решена на ближайшие годы правильным образом. То есть, если я правильно понял, что я прочитал, я могу ошибаться, конечно, но то есть, а если надежда не сбудется, то получается, что новый порядок выплаты денежного довольствия не решит задачу по повышению их довольствия на ближайшие годы правильным образом. Ну, вот правильным образом, понимаешь, это вот вообще это непонятно как вообще. То есть, вот если человек, например, да, какой-то глава государства заявляет о том, что мы собираемся делать то-то и то-то, то он это, как правило, делает. Вот просто для сравнения, да, все познается в сравнении. Да, они выражают надежды. Что-то. Они какие-то надежды выражают, да. Вот мы же, например, не можем прочитать, например, в Бундесвере, да, вот представляешь, была бы картина. Ангела Меркель, например, заявила, да, где-то там на заседании Бундестага о том, что мы выражаем надежду на то, что в этом случае Бундесвера начнут все-таки. Понимаешь? Делая именно акцент на слово «таки», понимаешь, получать денежное удовольствие, понимаешь? Ну, давай «таки» сделаем там, товарищам, достойное денежное удовольствие. Нормальная страна это не обсуждает вообще. Абсолютно, она просто берет и делает. Обратившись к нашим встречам с женам офицерам, это теперь новая категория, которую задабривают перед выборами, глава государства добавил: а вы следите за тем, что приносят вам домой ваши мужья. Какая идиллия семейная будет. Если начиная с 1 января 2012 года кто-нибудь скажет, какое-нибудь непонятное существо, что зарплату уменьшили, не верьте, ее только увеличат. Вот представляешь, сколько трагедий семейных будет. Ну да, правильно. Абсолютно согласен. Это же ведь еще ведь кто-то же ведь нашелся, чтобы вот эту вот бредятину слушать, понимаешь? Там, мало ли там, что ты меня обманываешь, что ты приволок домой 25 тысяч каких-то там деревянных рублей. А где еще 50? Куда дел? И там никакие отмазки не прокатят ведь. Скажут, я деньговал свой автомат. Чего? Кого? И понеслась. Сковородки пойдут в ход, скалки. Да, на самом деле здесь уже, понимаешь, уже дело дошло до того, что вот что бы эти ребята бы не заявляли, им все равно никто не верит. Вот. Вот что толку-то, что они заявляют, что вот армия России там будет такая-то, мы провели какую-то военную реформу. Понимаешь, дело все в том, что натовские страны, там США в частности, они же ведь прекрасно все это дело отслеживают. Вот те же самые вот учения, которые проходили на Дальнем Востоке, совсем недавно, которые мы обсуждали. Там сами вот этот представитель, этот защитничков так называемого режима, он сам писал, огромное количество было самолетов «Орион», которые следили за этим делом. Ну и что там, ребята, там далеко не глупые ребята сидят, которые знают прекрасно, что такое радиостанция Р-168-5У, например, которую он ужасно современной назвал. Ну, там знают, что это за радиостанция. Вот. Все остальное прочее, то, что оно сейчас, оно имеется. Вот. Как оно делается и так далее, и тому подобное. И там люди, которые эффективность понимают не с точки зрения ее распила, а с точки зрения того, что действительно эффективно, и что действительно имеет какое-то понятие оптимизации. Вот. И выводы будут сделаны, они уже давно сделаны. Все это прекрасно знают, что россиянская армия из себя ничего не представляет абсолютно. Просто хочется просто здесь перед выборами просто по, в очередной раз показать, что вот, вот мы еще что-то можем, там мы, у нас что-то есть, мы вот это какими-то обещаниями кормят. Ну и что, в 2010 году... Ну вот интересно, а какая вот контингент непонятной социальной группы верит вот этим еще обещаниям, которые находятся сейчас в армии? Я вот не понимаю, что это за люди должны быть, как они выглядят вообще в природе? Ну как они выглядят, эти люди в природе? Они выглядят очень просто, эти люди выглядят среднего роста, вот, нормального телосложения, вот, чины их, у них от подполковника и выше. От подполковника и выше. Эти люди все, вам любой человек этот вам может сказать, что, что не все так плохо на самом деле, как вот вы говорите. Да, есть недостатки. Есть недостатки, объективные есть недостатки. Есть субъективного характера недостатки. Но в целом на ход боевой подготовки это не влияет никак. Вот это будет сказано. А вот еще такая смешная новость, которая прошла. Она называется так: «Реформа армии должна иметь духовное измерение», заявил патриарх. И выразил такую мысль: глубоко убежден, что реформирование вооруженных сил, которое предполагает и целый ряд очень важных организационных решений, научно-технических, просто технических, должна включать в себя, конечно, и духовное, культурное измерение, сказал представитель Русской Православной Церкви. Он отметил, что внимательно следит за тем, что происходит в российской армии, поскольку от состояния вооруженных сил зависит безопасность Отечества. По его словам, армия в России всегда была мощной патриотической силой, которая влияла на настроение в обществе, на самочувствие людей, и всегда была элитной нашего общества, в том числе интеллектуальной, культурной, но находившейся в не очень хорошей социальной группе, я бы от себя добавил. Вот, ну вот здесь, во-первых, вот можно что сказать. Ну, прокомментируя, если это все это вот выступление, это вот митрополита или патриарха Содомского и Гоморского, то здесь можно сказать все на самом деле все намного по-другому. Начнем с того, чем будет измеряться вот это вот измерение, в чем оно будет измеряться, в каких единицах измерения вообще будет измеряться измерение. Вот в чем? В ампирах, наверное. Ну, не, ну, это нам могут сказать, а скорее всего оно будет измеряться в каких-то гунденах, например, там, или гундяях, вот, а, или в гульденах, что скорее всего более вероятно. Вот. И, я не удивлюсь, если это все будет измеряться очень банально и просто в рублях вообще. Что скорее всего, потому что это и так. Каждый человек нормальный каждый день видит, в чем там единица измерения у них заключается. Потом, очень удивительно то, что он там говорит про то, что там вот этот, про защитников, да, и которые все время там были чем-то там элитой, да? Элитой, да. Сейчас они находятся в социальной группе. Да. Это, понимаешь, это он уже на себя взял ту функцию защитника, вот, потому что все прекрасно помнят ноябрь того года, когда господин Ленмебельгорторг прибыл в Рязань в ноябре месяце. И это была знаменитая его схватка с товарищем Красковым. И полканом, героем вот, россияне. Вот. Чем оно дело закончилось? Когда Сердюков матом сказал снести храмик этот, там, который стоял. А ну, и кто там? Просто он не попал в измерение патриарха. Да, правильно, потому что тогда Гундяев же он там поднялся. Как там мой храм, да? Стоять бояться. Вот. Так что вот все. А вот еще он добавил такую вещь. Армия России должна быть той славной, великой армией, которая являлась очень яркой характеристикой народа, общества и государства. То есть вот уже, вот, судя говоря, точнее, если судить по фразе, которая являлась, сейчас она уже не является, и должна быть той славной, то вот интересно, в каком состоянии мы сейчас находимся, по оценкам товарища Гундяева. Он прекрасно знает, что армия России, она просто прекратила свое существование. То, что есть на сегодняшний день, даже не пионерский лагерь вот под названием «Кувалдочка», а вообще непонятно что под названием «Кувалдочка». Вот, что-то вошкаются, что-то делают, там, руки головному убору прикладывают, какие-то приказы издают. Вот, что-то а вот и новость дальше звучит так. Сердюков, в свою очередь, отметил, что ему очень приятно встретиться с представителем РПЦ и не послать его куда подальше, и обсудить вопросы, связанные с реформированием армии. Действительно, это процесс сложный, неоднозначный, в том смысле, что воспринимаются всеми по-разному. Ну, то есть, ну, да, да, да, да. По-разному, да, неоднозначный. То есть, у них он однозначный, а у нас нет. А у нас тем не менее, все действия осознанные, осознанные. То есть, они говорят о том, что осознанно разрушают. То есть, они уже все... Естественно. Но на самом деле... Утвержденные президентом, сказал министр обороны. По его словам, все обдумано, просчитано. И, как показывают первые результаты, уже достаточно эффективно. Да-да-да-да-да-да-да. Вот тут с конца надо начинать. Ну, значит, первое вообще вот это то, что вот он сказал, там все просчитано. Ничего не просчитано означает, ничего не продумано, и никакой эффективности мы не наблюдаем, потому что... Нет, ну это если мы говорим о состоянии вооруженных сил. Да, а если мы говорим о разрушении... А если мы говорим о разрушении, да, то здесь можно сказать следующее, что на самом деле господин Ленмебельворторг, на самом деле, вот если вот он просто, вот здесь чистая лукавка. На самом деле, он его в глубоко душе очень мечтает вообще послать далеко и надолго. Этого Гундяева. Вот. Но почему он это сделать не может? Да очень просто. Потому что Гундяев, к величайшему сожалению, это не Крачков. Вот, которого можно это дело сделать. Гундяев ему просто не даст это сделать. Вот на это он его не может послать. Поэтому они и обсуждают, там вынуждены обсуждать ситуацию, когда все, она действительно весьма неоднозначная. Конечно, надо же здесь выходить из затруднительного такого положения. Как же, что делать-то нам? Ведь как? Президент поставил задачу, вот мы с ней не справляемся. Хотя внешне вроде бы как, вот вроде бы все как вот продумано, даже было просчитано, вот что-то там эффективно, но... Еще уже, наверное, уже иссяк у них там какой-то там этот по поводу того, что креатива. Креатива нет. Не хватает его. Надо что-то менять. Вот по этим, именно поэтому, наверное, и подтягивают в помощники главного садомита России. Или как там, вот. Там правильно называется? Следующая у нас такая веселая новость. Это... новости о том, что реформа не изменит рода и виды войск РФ, считает Сердюков. Три вида, три рода, как и было ранее. Более того, они стали выходить теперь в центральный аппарат Министерства обороны, то есть непосредственное мое подчинение. Это и космические войска, и ВДВ в том числе, и сухопутный, и военно-морской флот, и соответственно ВВС, сказал министр обороны. Ну, это вообще уже на уровне анекдота. Вот, для того, чтобы вообще до этого понимать прекрасно, то Сердюков, ну, видать, он вышел из запоя. Видать, он просто вышел из запоя, вот, и вдруг для себя уяснил. Оказывается, что у него есть в кабинете вот 5 телефонов. Один взял, там, командующий ВДВ, другой поднял, там, космические войска, третий сухопутка, четвертый ВМФ, пятый, там, ВВС. Вот куда он до этого смотрел? Может, в другую сторону смотрел. Куда-то. Может быть, я не знаю, там мебелью занимался в очередной раз. Там, может, что-то продавал. Скорее всего. Потому что мы же ведь знаем, все прекрасно началась эта реформа. Она началась с продажи войсковых частей. Ну, естественно, было не до войсковых. Не до того, что там какие-то у него там есть рода и виды вооруженных сил. Понятное дело. Вот сейчас вот он, почему он с этим делом вынужден разбираться? Потому что все очень просто. Что еще не продано? Вот. И здесь оказалось, что у нас еще это есть. Ничего себе. У нас еще, оказывается, что-то есть. Еще есть что? Вот тут еще есть новость. Освещает тех, кто находится в неоднозначном состоянии по отношению к реформам. И ну вот эти вот граждане, это банда КПРФ, которая сейчас тянет народ на выборы. Вот они говорят, КПРФ предлагает провести парламентское расследование военной реформы. Тоже вот сам посыл, то есть если Медведев выражает надежду, КПРФ предлагает, то есть никто ничего не делает вообще. То есть оно так само собой все развивается, как Мебельторг задумал, и все. КПРФ призывает провести парламентское расследование и специальное заседание Государственной Думы по вопросу о реформе вооруженных сил, которое, по мнению партии, фактически обезоруживает Россию. Вот. Такая вот веселая. По мнению Зюганова, ликвидируется создавшаяся веками оптимальная структура армии, отвечающая интересам России. Резко ослабляется мобилизационная готовность страны. рушится система военных учебных заведений и военной науки, фактически уничтожен на славный офицерский корпус. Вот так, по мнению Зюганова, все происходит. Ну вот господин Зюганов, он здесь вот очень, очень хорошо все, конечно, говорит, все это очень сказочно. Вот, они, тем более его зюгановцы точно так же в этом году, и не то в мае, не то в июне, проводили очередное свое офицерское собрание, на котором они говорили о том, что ходатайствовали о том, чтобы господина Путина там привлечь к какой-то ответственности за развал вооруженных сил. Вот. Но здесь вот господин Зюганов, если бы вот он был бы реально честным человеком, то он бы мог бы сделать, например, личным примером показать. Вот. Вот ему хочется спросить, а что ты сделал для того, чтобы вот этого всего не было? Ну, приехал бы в какую-нибудь войсковую часть, например, которую сокращают. Или, например, заявил бы на где-нибудь в Государственной Думе. Он же в Государственной Думе заседает. Представляет целую партию. Поднялся бы и сказал... там тем из Единой России. Не выйдем из зала пока. Да, что? Мы не выйдем из этого зала, тут будем лежать до последнего. Мало того, я сейчас вот здесь вот отсюда звоню своим людям, они приезжают, и каждому офицеру будут от меня $1000 в месяц платить. Только-только за то, чтобы они там были на этом месте. Мы не дадим, мы не позволим. И что они сделали? Да ему это нафиг, это ему армия ему не нужна. И все, он там заявления какие-то делает, там, бестолковку какую-то, и все. Если бы он очень хотел, точно так же, чтобы она была, она бы осталась. Точно так же бы приехал бы в какое-нибудь военное училище, которое принципиально Медведевы с Путинами сокращают. Приехал бы и сказал, ребята, да ну что... Да, и отбил бы это училище или завод. Да. Вот они говорят так вот. Да. Приехал бы... У кого соображалка не работает, у них позиция такая, значит... 10 лет КПРФ наблюдала за всем процессом, давала разваливать, чтобы теперь сказать, негодяи развалили, а вот у нас хорошая программа, Путин, возьми ее, пожалуйста, какая программа замечательная, послушайте, у нас эти алферовые там, всякие космонавты там, еще кто-то у них, еще один у них есть депутат такой, с оскорбительной для русского народа фамилией Рашкин. Он даже может стать у руля, если коммуняки победят. Ну, это, конечно, фантастика, но... Ну, они победили уже один раз. Они в 96-м году, все это прекрасно знают, на выборах президента Российской Федерации победили. Ну, и чем это все дело закончилось? Мы точно-то прекрасно знаем, чем все это дело закончилось. Вызвали господина Зюганова в Кремль. Сказали ему, что, Родемый, сиди на попе ровно со своей победой. И все, и Зюганов сел. И до сих пор сидит. Вот, получает больше всех от этого режима за то, что дурит народ. Еще больше он ничего не делает. Ровным счетом. Вся его задача складывается только к этому. Чудесная новость для тех, кто для КПРФ была бы она так звучит. Единственная в военно-морском флоте России школа водолазов больше не сможет эффективно готовить специалистов из-за сокращения инструкторов. Ну, наверное, они это по-новому, по новой оптимизации. Значит, офицерского состава пошли, которое было проведено в ходе реформирования вооруженных сил Российской Федерации. Вот такая чудесная новость. Школа младших водолазов, специалистов, находится в Севастополе, в бухте Карантинная. Это одно из старейших заведений российского флота, которому почти уже 130 лет. Ежегодно школа водолазов-специалистов выпускала 320 водолазов, которые распределялись по всем флотам РФ. Школа готовит водолазов по специальности, там спасатели, глубоководники, сварщики, взрывники. Вот такая чудесная новость. Ну, здесь особого ничего удивительного нет. Она, ну, это внешний все пиар, что она останется без инструкторов. На самом деле она уже давно без инструкторов. Вот. То, что там люди уже давно сами себе там все покупают, это может любой желающий зайти в интернет и посмотреть. Пользуются всеми опознавательными знаками, которые пользуются под водой дайверы. Вот. Особых проблем там с ней не будут. Наберут туда новых инструкторов, дайверов, которые там подготовят. Единственная, конечно, проблема у них там будет с возняками, сварщиками и прочими. Потому что дайвер-глубоководник может быть и великий специалист в воде погружения. Но... аппаратов нет. Да. Вот. А во всем остальном оно уже и так оно там никого не готовит. Видимо, с кипучей деятельности и не более того. На всех картинках они состоят с ржавыми автоматами. Ну, очень, а это вот очень хорошо. Хорошая новость, которая да. Она, вот как бы тоже подтверждает вот эту новость, она как бы вместе могла бы идти. Новый боевой состав армии и флота создан в 2010 году, заявил Сердюков. Ну, конечно, это новый состав. Ну, а как его еще можно не назвать? Конечно, новым составом можно назвать. Вот. Но в новым составом это можно назвать только благодаря тому, что повесили новую вывеску. Вот. Новую вывеску повесили. Но написали, до этого было, например, какая-нибудь там 19-я мотострелковая дивизия. Вот. Взялись, вывеску поменяли, написали 19-я мотострелковая бригада. Но от этого же не стала же она реально бригадой. 19-й мотострелковой. Вот. Сергей, а вот скажите, среди вот этих военных там, вот они как вообще на все это смотрят? Сколько над ними можно глумиться? Или у них полностью отключка какая-то в мозгах происходит? Ну, скорее всего, полная отключка, потому что люди не хотят этого делать, значит, им получается это дело нравится. Ну, а как еще можно объяснить вот это вот поведение, когда люди, они не возмущаются, ничего не говорят? Ну, если человек не нравится, он берет и уходит. Ну, если вы представляете, одномоментно взяли бы все и сказали, да ну, вы идите в задницу со своими реформами, взяли бы и ушли. Ну, и что бы поменялось? Ну, поменялось бы то, что кардинально бы начали по-другому бы смотреть, во-первых, на эту всю проблему. Потому что сам генерал, который остался, он не сможет одномоментно распиливать деньги, ходить в караулы и еще при этом выполнять какие-то задачи. Ну, а при этом они реально утверждали, всегда они это утверждали, что мы найдем тех, кем вас заменить. Ну, пусть находят. Посмотрим, что-то найти не могут. А кем они будут заменить? Отшиками, что ли? А вот еще чудесная новость. В войсках России сейчас идет глобальная модернизация. Условия службы призывников меняются. В армии разрешат пользоваться мобильниками и введут послеобеденный сон. Он уже введен. Уже введен, да? Он уже введен с 2010 года. Вот, все это прекрасно знают. Ни для кого это не является секретом. После обеда. Вот, все приходят, снимают форму. Да, это... Ложатся в кроватку. Извиняюсь, я просто на РИА Новости посмотрел в хронологии. Это, да, 2010 год. Это чудесная новость. Это случайно. Совсем не новость. Вот, он вот, да... Да не-не-не, на самом деле это все нормально, потому что людям-то все равно же об этом, никто же, ну, очень редкие люди, они иногда удивляются, что неужто бы вот тут спрашивают. А это как в садике происходит, вот как я помню, в советское время. Вот, да тут садиком особо нельзя назвать, это, скорее всего, пионерский лагерь настоящий, кувалдочка, вот, усиленного режима такой, и все. И уже бойцы не ходят в наряд по столовой. Они не знают, что такое наряд по столовой. Вот. Это же считалось очень плохо. Мы же отрываем, делаем огромный отрыв. Вот. И там какое-то непонятное слово для этого очень великомудренное ввели. Ну, на самом деле это означает то, что работает гражданская какая-то корпорация огромная, которая за это получает деньги и кормит, короче, армию. Вот. И что получается? Ну, начнется война, и что, все гражданские поедут там куда-то в поля кормить солдат, что ли? Я не поверю в это. Просто не поверю вообще, что такого не будет. Я думаю, еще будут бросаться на амбразуры половина. Бросаться на какие амбразуры они будут? Не знаю. Ну, если только на нас они будут бросаться, что мы обманываем в очередной раз, что мы говорим неправду. Вот на эти бомбразуры они будут бросаться, а ни на какие другие они вряд ли способны. Вот перейдем теперь к вопросам наших слушателей. Первый вопрос у нас от Сергея. Здравствуйте, Сергей. Не так давно на сайте Парабеллума была новость, что в Russian Army будут увеличить количество снайперов. Мы это уже тему касались. Изменять систему подготовки, которая для снайперов, по крайней мере, не было... исключений не в счет в сфере последних революций в Африке. Хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Сам лично думаю, что никакой новой системы не будет, а этих людей с ружьями будут использовать как возможность потянуть время для того, чтобы успеть отработать по схеме чемодан, самолет, Израиль. Спасибо, спасибо с Богом. Здравствуйте, Сергей, спасибо за теплые его слова. Значит, я вам объясняю, что такое изменение системы. Изменение системы – это не более чем красивые слова. Так сейчас просто модно и принято говорить. Говорить ни о чем. Вот, просто толкать воздух. Почему? Потому что изменить систему подготовки снайперов, конечно, можно. Есть только одно маленькое «но». Но! Кто ее собирается менять? Люди, которые сами не знают, что такое снайпер. Кто ее меняет? Эту так называемую систему меняют люди, которые сами изначально ломали то, что было с огромным трудом и кровью наработано в Афганистане и на Кавказе. Теперь эти люди очнулись и начали работать. Работать в кавычках. Такого не бывает. Систему невозможно наладить сразу. Как нам пытаются объяснить. Система налаживается годами. А проверка ее работоспособности и нормальности является практика. Не просто существование отдельной системы подготовки, а вообще всего комплекса в едином целом. Потому что не может быть отдельная подготовка снайпера, а при этом все остальные что они будут? Не будут, что ли, подготавливаться? Вот. И что такое точный выстрел? На сегодняшний день точный выстрел — это не просто дяденька с винтовкой, с оптическим прицелом. Это целое промышленное производство, огромное, которое затрагивает очень большие возможности и ресурсы, которые, для которых требуются. Вот. Сюда можно... Что сюда включает? Сопутствующие что? Первое. Приборы оптические и метеорологические. Лазерные дальномеры и баллистические вычислители. Само оружие и боеприпасы к нему. Это только то, что лежит на поверхности. Вот. На самом деле, я перечислил далеко не все. Почему в россияне переходят, пытаются, по крайней мере, перейти на иностранные образцы снайперское оружие? Вот. Наши хуже? Безусловно. Почему? Потому что в Советском Союзе с 1960 года вообще снайперский выстрел не влиял на показатели подготовленности, оценки, разумеется, батальона или полка. Именно с этого момента начинается отчет того часового механизма, который называется развал. Развал того, что было наработано в годы Великой Отечественной войны. От того, что в курсе стрельб занизили специально критерий точности снайперского выстрела. Простое попадание в ростовую мишень. Совершенно неважно куда. До этого критерии были совершенно другие. От того, что появляются критерии, занижаются. От этого и заказы промышленности на производство оружия для такой стрельбы пошли, мягко говоря, не совсем снайперские. До 1960-х годов и в годы Великой Отечественной войны в частности, в системе подготовки за критерии снайперской точности считалось попадание пули в голову и не куда-то там, а между глаз на дистанции 800 метров. Вот, от этого критерия и плясала промышленность, выпуская снайперское оружие. Знаменитая винтовка капитана Мосина с оптическим прицелом. И кроме того, по опыту войны Великой Отечественной, к ней выпускался боеприпас. Не валовый какой-то там, а практически штучный. Вот. 800 метров для винтовки с продольно скользящим затвором. Такая дистанция стрельбы не является максимальной или критической. 1000 метров уже более проблематично. На такую дистанцию стреляли, но далеко не все. Можно было вести стрельбу и до 1400 метров. Но это уже делали виртуозы, потому что на такую стрельбу уже нужны приборы, какими вообще никогда не занимались в Советском Союзе и тем более в россияне. Для винтовки же Драгунова 800 метров – это вообще предел точной стрельбы. Вот хоть какую там оптику на нее поставь и хоть какие приборы используй. Почему? Потому что очень просто. Потому что энергия пороховых газов патрона расходуется не в бросок пули, а 50% ее расходуется на автоматику винтовки. На дистанции 800 метров пуля, выпущенная из СВД, проходит второй раз звуковой барьер и далее ведет себя крайне неустойчиво. О точности стрельбы можно говорить весьма условно. При этом я совершенно не говорю о том, что у нас не могут выпускать снайперское оружие. Дело все в том, что у нас нет военной промышленности. Именно поэтому вся идет свистопляска. Промышленность — это не манагеры и не коммерсы. Промышленность — это токари, фрезеровщики, шабровщики. Вот. Их не готовили никогда в россияне, тем более. Их нету. И что мы хотим увидеть на выходе? На выходе, даже если очень захочет манагер с коммерсом, получится винтовка, которая будет стоить, как подержанный истребитель. Именно этого результата наши коммерсы с манагерами во главе с нашими правительствами в начале 90-х, да и по сей день не добивались. Вот, и вы очнулись они и начали закупать винтовки и все прочее к ним иностранного производства. Они сами об этом не стесняясь говорят, мы будем закупать иностранного производства, они и закупают их. Но это все очень хорошо, но получается зависимость страны от поставок тех же боеприпасов. А их одномоментно могут взять и прекратить. И все снайперские винтовки под эти патроны превращаются в хлам. Сразу же. Красивый, хороший, гламурный, но хлам. Вот. А все почему? Почему пишут наши генералы? Это не более чем возможность очередного распила. Понять нужно одно, что нашим генералам, что советским, что россиянским, никогда боевая готовая армия не была нужна вообще. Потому что в армии, которая занимается делом, критерии вообще другие. Все остальное вы, Сергей, написали правильно. И мне добавить к этому совершенно нечего. Спасибо вам еще раз. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Владимира. Думаю, что еще не последние новости о россиянской армии. Полагаю, нас ждет еще много интересного. Скажите, где взять подготовленных командиров для армии в нужном количестве? Воин товар штучный, его годами готовят, а кем комплектовать строевые части? Совершенно верно, Владимир. Вы правильно думаете, что новости далеко не последние именно того, что касаются армии. Вот. Мы еще впереди очень многого увидим, услышим. И все это нам будет ясно и понятно. Вот. На ваш вопрос, где взять, отвечаю, найти. Знаете, есть такая очень хорошая присказка, кто ищет, тот всегда найдет. А воин, Владимир, это не товар. К величайшему вашему сожалению, я вас могу разочаровать. Воин это не товар, а человек. По поводу комплектования строевых частей, когда идет дело до их комплектации, ну так и будем комплектовать. Вот, строевых, там, боевых и так далее. Вот. Из чего вы вообще решили, что, что в будущем в каком-то будут строевые части? Из каких таких выводов вы это задумали? Мне непонятно. Вот. И когда начнется дело до их комплектации, каких-то частей, ну и будем решать эту проблему. А сейчас головная боль у многих совершенно другая. Устраивать воздухосотрясание по этому поводу мало интересно. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос от Александра. Здравствуйте, Сергей, слышал такое мнение, что 23 февраля якобы еврейский праздник, взятый большевиками из еврейского календаря. Как вы считаете, в случае начала каких-либо событий армия будет сохранять нейтралитет или примкнет к одной из сторон? Что на сегодняшней армии наиболее важно, ее прямое назначение по защите народа или кормежка государства? Ну вот, здравствуйте, Александр. Значит, я предлагаю вот ваш вопрос разбить на три подвопроса, на три части. Но вот первое, то, что касается 23 февраля. Вторая часть, это что будет делать армия в случае начала каких-то событий. И что на сегодняшний день важно в этой армии. Значит, на первое, по поводу первой части вашего вопроса, вам отвечаю, что 23 февраля каким-то праздником не имеет вообще никакого отношения. Вообще никакому празднику оно не имеет отношения. Что, вот, что же тогда произошло, да, 23 февраля 1918 года на самом деле? Вот. Но для этого совершенно не обязательно, Александр, обладать доступами к архивам, вот, в кое нас и вас, тем более, все равно не пустят. Вот. Поэтому, чтобы выяснить ответ, нужно зайти с другого фланга. Фланг этот называется «Полное собрание сочинений Ульянова Бланка» или ПСС. Этот ПСС выпускался в таких неимоверных количествах, что им буквально завалены многие библиотеки. Им и по сей день большевики любят украшать свои капища. При этом до прочтения или простого листания этого ПССа дело не доходит. Эти священные скрижали, в кавычках, предназначены для украшения. И не более того, потому листать их вот, будем мы с вами, чтобы разобраться. Вот. Поэтому мы берем в руки, вот, вот у меня тоже в руках, вот а сейчас он есть, называется 35-й том. 35-й том, значит, вот мы с торца этого волшебного, в кавычках, произведения, читаем, вот, Ульянов Бланк, полное собрание сочинений, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Вот. Открываем, значит, странички, здесь листаем, что это вот оно, полное собрание сочинений, 35-й том, издание 5-е, Москва, 1977 год, октябрь 17-го, март 18-го годов. Вот, открываем страницу 393-ю. Вот, 393-ю страничку мы открыли. Называется статья «Тяжелый, но необходимый урок». Значит, чтобы вот ее читать, эту бредятину, вообще я вам рекомендую вот с 394-й страницы. Потому что там, ну, вообще, после прочтения 393-й странички начинает голова болеть ужасно. Вот. И здесь начинаем читать мы со второго абзаца. И даже не просто со второго абзаца, а с середины второго абзаца. Вот. Потому что здесь уже что-то появляется ясное и понятное. До этого вообще непонятно что. Пишется там какие-то там сравнения, какие-то аллегории. Непонятно. Мучительно позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожать все и вся при отступлении. Не говорим уже о бегстве, хаосе, близорукости, беспомощности, разгильдяйстве. Ну и где победы так называемой Красной Армии? Где, покажите мне, неувидаемая слава, которая покрыла знамена? Получается, что эта так называемая армия рождалась в 18 году в хаосе, близорукости, беспомощности и разгильдяйстве. Ну и чем она закончила в 91 году? Тем же самым хаосом, близорукостью, беспомощностью и разгильдяйством. Кстати, то же самое и в 41 году было. Вот, то же самое. То же самое было хаос, близорукость, беспомощность и разгильдяйство. Потому что в любом другом виде, ну, никак бы не получилось, чтобы за 3 месяца немец доехал до Москвы. Ну, никак. Вот, и вот все примеры, они все подтверждаются. Вот. А еще есть более удивительная информация, Александр. Тоже, кстати, большевистская. Называется эта книга «Воспоминания генерала-лейтенанта Калинина. Воспоминания о минувшем». На страницах этой книги можно узнать, что 1 марта 1918 года Калинин, вот этот вот самый ЭСА, он еще был, оказывается, рядовым бойцом. Вот он только совсем недавно убег с Западного фронта, даже не с Западного, с Восточного фронта он убег. Вот, прибыл к себе в Самару и вот, значит, стал в одночасье большевиком и творит в Самаре революцию. Вот, вот он пишет, как там очень тяжело им, вот, коммунистов мало, народу много, и никто не хочет видеть большевиков вообще нигде. Вот, они сидят, заседают у себя, не то в ЦК, не то в какой-то там явочной квартире глубоко в подполье. Вот, и тут прибегает гонец и кричит, что, братья, тут вообще счастье-то подвалило. Значит, 12 марта это дело происходит. Вот, на станцию прибыл эшелон балтийских матросов, ура! Вот. Балтийцы с нами. Вот. Балтийцы не сдаются. Вот. Но каково же было удивление вот этого ЭСА Калинина, когда он приходит вот, на это все это действо. Вот. И, значит, смотрит, что эшелон-то, оказывается-то, он прибыл. Ну, не с западной стороны, а с восточной. Вот. Потом они получают вечером телеграмму из Москвы за подписью Бонч-Бруевича, в которой указывалось на то, чтобы отловить товарища Дыбенко, который, оказывается, командовал под Нарвой позицией, вот, и его матросов, и под конвоем доставить всю эту банду в Москву за оставление брошенной ими боевой позиции. Вот. После этого идет там описание страницы на 4, как трезвый Калинин пристыдил пьяного Дыбенко, вот, и как они потом после всего этого дела отправили вот всю эту матросню в Москву. Вот в этом повествовании обращают на себя даты. Вот просто вот обращают даты. Эшелон «Балтийцев» в кавычках прибывает на станцию 12 марта 1918 года. Прибывает по направлению с востока. Получается, что доблестные балтийцы, которые никогда не сдаются, драбали не до Самары, а может быть до озера Байкал. А может быть даже они доехали до Владивостока, уперлись в Тихий океан, вот, и после этого обратили внимание, что за ними, оказывается, никто и не преследует их. И только там они, выйдя из запоя, поняли, что надо разворачиваться и ехать обратно. Все, они всю страну пошли. Не на ту электричку. Вот. Ну, скорее всего, да. И это, понимаете, вот, Александр, это не какая-то секретная информация. Вот то, что вот первый я вам пример привел, вот из ПССа, это вы сами можете взять, зайти там в любую районную библиотеку, вот, взять и прочитать. То же самое книга Калинина, она никогда секретной никакой не была. Это пропускала сама большевистская цензура. Это самое может прочитать любой желающий. Вот, при единственном условии, если он это сам захочет. Не, условие такое, если он прочитал, дошел до 393-й, и у него не заболела голова, в этом-то секрет кроется, как они все хитро-то прятали-то. Ну, на самом деле, там читать ничего не стоит, потому что на самом деле там стоит делать одно единственное. Просто сидеть, заставить самого себя просто пальчиком вот так вот странички листать и периодически смотреть вообще на странички, вообще о чем там идет речь, в той или иной, ну, просто так бегло. Потому что, когда начинаешь вчитываться, вот на 393-ю, если страницу почитать, вот этот тяжелый, но необходимый урок, там в самом начале начнет болеть голова, потому что вообще ничего не понятно, о чем человек пишет. Вообще ничего не понятно. Что он хоть хотел сказать? Ну, нам оно, в принципе, не удивительно. Это у Зюганова надо спрашивать. Да он не читал это сам никогда. Вот. И тут вот Александр, вот в результате всего этого дела, да, вот оказывается, еще один очень интересный момент, что полководец на 23 февраля 18 года, которого коммунисты всегда скрывали, они, я вам подчеркиваю, всегда скрывали, потому что праздник назывался «День рождения Красной армии и военно-морского флота». Потом его начали называть «Советской армией день рождения». Вот. Ну, то есть, ничего не удивительного. Советская армия, она, получается, рождалась в хаосе и близорукости, разгильдяйстве и беспомощности. Вот. Она родилась, стала величайшим праздником. Когда-то там чего-то там она где-то в это время умудрилась покрыть свои знамена неувидаемой славой, после чего начали скрывать фамилию полководца. Вот это было всегда. То есть, нам объясняли про величайшие победы, но при этом почему-то умалчивалось. Кто же был полководец? Хотя, да, чего здесь вот скрывать-то? Вот большевики, например, они никогда не скрывали, что в штурме Берлина и в победе в Великой Отечественной войне был главный полководец Жуков. Вот. Потом по занятиям мы знаем, что вот штурм Измаила, полководец Суворов. Вот. Ну и куда ни ткнись, везде, если есть победа, есть полководец. А почему-то вот с 23 февраля 18 года, мягко говоря, фамилия полководца, она как бы вот, ну, не совсем она была, ну, как бы такая. Ну, ее и сейчас не любят очень вспоминать. Вот. Особенно большевики. Вот. И получается, что вот Дыбенко, знаменитый Павел Ефимович, вот, который, оказывается, являлся вот величайшим полководцем все времена народов. Да, и что, чем же закончил этот знаменитый величайший полководец? Он, естественно, закончил в подвале, вот, и в 38-м году, сидя в нем, написал Сталину в оправдание письмо, вот, в котором он пишет: «Я не могу являться американским шпионом, потому что не владею американским языком». Вот и все. Логика железная. Абсолютно. Я тоже не могу являться мексиканским шпионом, парагвайским, бразильским, кубинским, да и с алжирским. У меня не очень. Вот. Вот вам и полководец, который не владеет американским языком. Вот так вот. Вот и еще вопросы, что армия будет делать еще. Да. Что будет делать армия? Армия, вот у меня такое предположение, часть армии, она будет делать то, что им жены скажут. Они скажут: ты куда пошел? Ты что, обалдел? А вдруг зарплаты не будет? Ну, здесь вот мы, наверное, скорее всего, отвечая на вторую часть под вопроса Александра, наверное, мы все-таки сделаем, мягко говоря, не будем, конечно, сильно здесь вот так вот что-то предполагать. Но, скорее всего, я лично так думаю, что именно это и будет. Потому что по опыту предыдущего, того, что уже творилось, основная масса тогда, не стесняясь, говорила, чтобы все сидели на жопе ровно. Вот именно к этому и будут другая масса делать. Но при этом все равно стоит обращать внимание на то, что и в 93-м году нашлись и стрельченки, вот, которые делали свое грязное дело. Ну, точно так же они и в этот раз найдутся. Вот. И будут делать. Приблизительно то же самое. Даже целый отряд специального назначения нашелся, который, совершенно не скрывая, там, гордится по сей день своим участием. Вот, в 93-м году. Вот. Ну и третья часть. Что для сегодняшней армии наиболее важно? Ее прямое назначение по защите народа или непонятно что? Ну, для нее вообще ничего не важно на сегодняшний день. Защитой народа она не занимается. Никогда она не занималась. С первого своего момента появления вот эта армия, она далеко не для защиты народа предназначалась. Вот. Кормежкой государства. Я не знаю, кого она кормит. Она никого не кормит. Она просто является Она вскармливаемая. Она вскармливаемая народом, да. Здесь уже бы народу бы уже давно пора сказать, что, может быть, мы прекратим, ну вот, несколько над нами такое издевательство. Скорее всего, уже надо с другой стороны заходить. Надо не к военным обращаться уже. К военным уже бесполезно обращаться. Там все равно никто ничего не слышит. Вот. Здесь уже народу надо говорить. Народ, может быть, харе, может быть, хватит уже. Вот, кормить там каких-то там оглоедов-то, которые совершенно ничего не делают. Не хотят, самое главное, ничего Это делать. Которых уже сон ввели. Ну, они и будут спать так постоянно, а что от этого-то изменится? Ничего. Вот, а прямое, оно, даже мы даже не знаем, о каком прямом назначении по защите народа, о каком идет речь. Вообще, о каком народе? Ну, может быть, только тот, который богоизбранным себя называет, они, может быть, его защищают, скорее всего. А больше они никого не защищают никогда. И то там, это тоже нельзя называть армией. Маленькая структурка пытается там что-то там защитить. Вот, защитнички. Нормально. Такие же отряды специального назначения тоже там. Сейчас армия другая там она. Сейчас, какую картинку в интернете не посмотри, связанную с реформой вооруженных сил, почему-то картинка появляется внутренних войск. Демотиватор. Кто-кто? На сайте демотиватор все картинки. Да. Ты еще что-то хотел добавить, Андрей? Да, ну тут вопрос идет у нас от Михаила следующий, он как бы в этом же русле. Здравствуйте, в армию осенью 2011 года призовут в два раза меньше призывников. Такое заявление в пятницу сделал 30 сентября, за день до начала призыва сделал заместитель начальника генштаба товарищ Василий Смирнов. С чем это связано, по-вашему? Ну, с чем это связано, по-нашему? У нас просто уже связано с тем, что уже призывать некого. Кого они призывать-то собираются? Что там, подготавливали кого-то из людей? Нет, все прекрасно знают, что сейчас молодежь, она давно уже вся, она, во-первых, больная, во-вторых, из того, что есть, выбирать-то уже некого. Конечно. Вот и все. Та молодежь, которая понимает прекрасно, что такое. Она не идет туда осознанно и целенаправленно, потому что ей там делать нечего абсолютно. Если раньше люди туда не ходили по каким-то соображениям, связанным с тем, чтобы это называлось в простонародье закосить, то теперь туда не идут по идеологическим соображениям. По идеологическим соображениям. Там нечего делать уже нормальному человеку. Абсолютно. Нечего в ней делать. Ничего полезного она не придаст. Все у нас. Вся армия состоит из ВДВ, которая с парашютом прыгает или занимается чем-то. Нет. Да и ВДВ там далеко не все делом занимаются. То же самое других частей касается. А основная масса далеко не в ВДВ попадает, а в совершенно другие структуры. И где они вообще два раза в год стреляют? Ну и что это за армия такая, которая два раза в год стреляет? А все остальное она занимается тем, что она делает балет. И потом что-то доказывать пытается о том, что вот и эффективность какая-то. Какая эффективность? Что два раза в год стреляет? Все это дело и очень ужасно эффективно. Нет, а почему они в два раза в год стреляют? Объясняю. Потому что это самим начальникам, командирам частей это дело ужасно нравится. Вот и все. Не надо ничего делать. Абсолютно. Надо изображать видимость кипучей деятельности. Им идут навстречу. Значит, делайте видимость кипучей деятельности. Все замечательно. Потому что когда люди начинают стрелять, когда начинает армия заниматься своим делом, это огромный титанический труд, который прежде всего надо планировать. А на сегодняшний день его планировать некому, потому что не осталось никого. Людей, которые умеют это дело делать, которые в этом деле разбираются, которые в это дело умеют как-то направить, что-то объяснить и рассказать. Поэтому если нету чего-то, то нет проблем. Вот и все. На самом деле они еще больше появляются. Спасибо. Сергей, следующий вопрос от Егора. Вот он такой смешной. Расскажите о российской вакуумной бомбе, которая в 4 раза мощнее американской. Вот мне, Егору и всем остальным людям, кто любит преувеличение, вот мне хотелось бы спросить, а если бомба мощнее в 4 раза, то что у нас детей на улицах тоже в 4 раза меньше беспризорных? Вот когда люди перестанут вестись на эти заманухи и самоуспокоение, что у нас что-то лучше, чем в Америке? У нас просто самолета нет, который сбросит эту бомбу. Ну, тут дело даже не в том, что есть этот самолет или нет у этого самолета. На самом деле вакуумное оружие вообще не россиянская разработка, Егор. Вот, россияне, я вам еще раз это подчеркиваю, никогда ничем не занималась. Она использует то, что было уже наработано в советской армии. В советской армии занимались этими разработками, эти дела есть, вот, в немалых количествах. Вот, поэтому говорить о том, что оно в 4 раза, или в 44 раза, или в 400 раз. Это я от этого разбираться на расходе. Да, ну, оно может быть вам показаться, что это ужасно, очень классно и очень все хорошо. Можно приблизительно так же это называть, как чудо-оружие. На самом деле никакое это не чудо-оружие. Вот, и где они его применят-то, или с чем они его применят? И против кого они его собираются применять? Против американцев? Так против Америки нужно сейчас что-то делать. Потому что мы уже сейчас оккупированная страна. Американцами, прежде всего. Все, и, ну и что не применят тогда эту бомбу, которую вы говорите, вакуумную, которая в 4 раза эффективнее. Ну, значит, получается, что ее не могут применить. А почему ее не могут применить? Значит, не знают, как ее применить. Вот и все. Вот так. Спасибо, Сергей, за ответ. Вот еще у нас, я смотрю по поводу вопросов. Последний вопрос на сегодня от Меркулова Игоря. Здравствуйте, Сергей. Недавно режимовский халуй барин Михалков на съезде русского народа заявил, что нельзя было принимать военный парад сидя. Ну, так, такая большая проблема. Затронул тему образования и сказал, что нам уже не надо говорить о борьбе, а надо побеждать. В одно время даже Владимир Бочков отвечал на его манифест. Вопрос такой, как к нему относиться? Вот у меня вопрос к Меркулу Игорю возникает, мой личный. Вроде уже назвали его халуй и барин режима. То что от нас, собственно, или от вас, Сергей? Поддержка нужна, что ли? Ну, мы не будем поддерживать никогда. Ни я, ни другие люди никогда не будут поддерживать Михалкова. Вот. Что бы Михалков бы не заявлял, что бы Михалков не говорил. Вот. Пусть он, этот человек, говорит что угодно. Ихняя работа вся в этом только и заключается в том, чтобы говорить. Но дело все в том, что слова должны иногда подтверждаться делами. Вот. Самое подтверждение слов, всех слов Михалкова, которые он наговорил, является его фильм. Унылейший фильм. Это про утомленных не то солнцем, не то горем, вот, не то еще чем-то. Вот. В котором вот этот величайший киносценарист, но я, режиссер. Я хотел бы сказать, что, Сергей, я вас перебью, что да. Вот есть у нас разработчики некоторые, если бы этого фильма не было бы, то не было бы ролика «Забей на выборы». То есть, собственно, бюджет не был потрачен зря. Я хотел это сказать. Ну, я думаю, что вряд ли. Если бы этот человек не снял именно «Утомленных горем», то он бы снял бы, ну, что-нибудь другое. Вот, из той же оперы. Вот. Но это же ведь не просто так же ведь снималось это все к 65-летию Великой Победы. Понимаете? Вот. То есть специально же ведь был найден человек, вот, который именно гадил. Вот. Что делал Михалков? Он гадил. Он реально издевался над той темой, которая называется война. Вот. И все, больше он ничего не делал. Он совершенно с честью и с доблестью выполнил поставленную задачу. Все. После этого пошли там вторая дубляж его там какой-то непонятный вообще. Еще более унылое все дело стало. Ну, можно сколько угодно туда вливать, и Михалков может сколько угодно говорить на съездах там, тем более на каких-то, о том, ну и что это повлиял, этот съезд гусского народа? На что он повлиял? Что изменил? Ну, гусские, они и дальше там что-то будут. Они в 10 раз начали лучше жить. Они, да. А другие нет. Именно для этих товарищей и снимался этот фильм. Товарищем гусским режиссером величайшим всех времен и народов. Для них, собственно, делался, что вот, смотрите, мы же вот можем же. снять. Сняли. Очень целое, огромное количество актеров было задействовано в этом фильме. Ну, как же показался с лучшей стороны, собственно. Да. Все правильно. Спасибо, Сергей, за сегодняшнюю передачу. У нас больше вопросов нет. Я хотел бы также обратиться к нашим слушателям. Вот в этом месяце нас поддержало 43 человека. Вот я так могу сказать, на скидку, если каждый, кто нас сейчас слушает, минимально перевел бы средств на поддержку нашей работы, то работа наша усилилась бы в разы. То есть этого было бы достаточно, чтобы перейти на новый уровень. Я вот хотел бы обратиться к слушателям, чтобы они, кто сколько может внести свой вклад в нашу борьбу и поддержать нас и других слушателей, которые слушают нас и понимают, что происходит в стране. Сергей, спасибо вам еще большое за передачу. Спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. Спасибо всем нашим слушателям. До свидания. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство, как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.